Передача возвращается. Ведущий говорит, что у них еще один гость. И Ходжес знает, кто он. Зрители в студии тоже знают. Ревут в предвкушении. Ходжес берет отцовский револьвер, заглядывает в ствол и кладет обратно на DirecTV гид. Мужчина, из-за которого сногсшибалка 1 и сногсшибалка 2 готовы порвать друг друга, выходит на сцену справа. Как он будет выглядеть, понятно и до его появления. И надежда, он не обманывает. Оператор бензоколонки, или грузчик на складе Target, или парень, который вымыл вашу машину. Плохо. В одном из пунктов мистер Спиди. Костлявый, бледный, черные волосы падают на лоб. Он в чинос и в каком-то безумном зелено-желтом галстуке, обхватывающем шею чуть ниже выпирающего кадыка. Из-под брюк торчат острые мыски замшевых сапог. Ты знал, что у обеих женщин шлюхина клеймо, и знаешь, что у этого парня прибор как у коня, и он выстреливает сперму с мощностью локомотива и скоростью пули. Девственница, севшая на сиденье унитаза после того, как этот парень спустил на него, станет беременной и может родить двойню. На лице мужчины блуждает улыбка классного чувака с придурью. Мечта идиота. Пожизненная инвалидность. Скоро прозвучит гонг, и женщины вновь набросятся друг на друга. А позже, когда наслушаются его тупой болтовни, переглянутся, коротко кивнут и прыгнут на него. На этот раз здоровяки службы безопасности выждут чуть дольше, потому что именно эту завершающую битву больше всего хотят увидеть зрители. И в студии, и у телевизоров, на сетке, объединившиеся против своего петуха. То кратковременное злобное увлечение конца 80-х, зараза, называлось «бомж-бои». Кому-то из трущобных гениев пришла в голову эта идея, а как только она оказалась прибыльной, 3 или 4 предпринимателя ухватились за нее и довели до ума. Всего-то требовалось заплатить по 30 баксов двум бомжам, чтобы они принялись мутузить друг друга в назначенное время и в оговоренном месте. Из таких мест Ходжесу лучше всего запомнилась площадка за старым фермерским домом, переделанным в стрип-клуб «Бам-Балам» в восточной части города. После определения времени и места начиналась рекламная кампания, в те дни устная, интернет тогда даже не маячил на горизонте. Из каждого зрителя брали по 20 баксов. На одном из боев, который прервали Ходжес и Пит Хантли, их собралось больше 200. Чуть ли не все делали ставки, орали и прыгали, как безумные. Среди них были и женщины, некоторые в вечерних туалетах, обвешанные драгоценностями. Дамы тоже смотрели, как два пропивших мозги бомжа колотят друг друга руками и ногами, падают, поднимаются, снова падают и поднимаются, выкрикивая что-то бессвязное. Толпа смеялась, кричала, требовала продолжения банкета. Эта программа отличается от бомж-боев только диет-пилюлями и страховыми компаниями, которые прерывают действо. Поэтому Ходжес полагает, что участники, они именно участники, хотя ведущий называет их гостями, после передачи унесут в клювике чуть больше 30 баксов и бутылки ночного поезда. Ночной поезд, Night Train, дешевое ароматизированное крепленое вино. В Америке его называют вином бродяг. И никаких тебе копов, чтобы обломать кайф, потому что все законно, как лотерейные билеты. Когда это шоу закончится, появится безжалостная дама-судья, облаченная в мантию собственной непререкаемой правоты, чтобы с едва сдерживаемой яростью выслушать жалких просителей, представших перед ее очами. Судью сменит семейный психолог, который доводит гостей до слез. Он называет это прорывом сквозь стену отрицания. И предлагает уйти, если им не нравятся его методы. Ходжес думает, что семейный психолог мог научиться этим методам, просматривая учебные видеоролики КГБ. Ходжес вкушает эту диету цветного дерьма каждый будний день, сидя в раскладном кресле в компании отцовского револьвера. С ним отец патрулировал улицы, который лежит на столе под рукой. Несколько раз в день он берет револьвер и смотрит в ствол. Изучает круглую черноту. Пару раз вставлял ствол между губ, чтобы понять, каково это — заряженный револьвер на языке, нацеленный в небо. Чтобы как он полагает, привыкнуть. «Напиваясь я с удовольствием, мог бы это оттянуть», — думает он. «Оттянуть как минимум на год. А если бы на два, желание могло и пропасть. Я мог заинтересоваться огородничеством, наблюдением за птицами, даже живописью. Тим Куигли начал рисовать, уехав во Флориду. Поселился в городке отставных копов». Судя по всему, Куигли рисовать нравилось. Он даже продал несколько своих работ на арт-фестивале в Венесе. До инсульта, разумеется. После инсульта он пролежал 8 или 9 месяцев с парализованной правой половиной тела. Рисование для Тима Куигли закончилось. А потом он ушел. Так-то. Удар боевого гонга. И да, обе женщины набрасываются на костлявого парня в безумном галстуке. Мелькают накрашенные ногти, развиваются длинные волосы. Ходжес вновь тянется к револьверу, но лишь касается его, когда слышит, как хлопает крышка почтовой щели на входной двери, и корреспонденция шлепается на пол. В эру электронной почты и Фейсбука ничего важного через дверную щель не доставляется, но Ходжес, тем не менее, встает с кресла. Он посмотрит, что там принесли, и оставит отцовский АП до завтра.